Глава 9. Амир. «Кто это?» Истерично взвизгивает Рената, когда я опускаюсь в водительское кресло и врубаю кнопки кондиционера. Все, какие есть. «Не знаю. Салфетки найди». Она неохотно отставляет сумку размером с мой кулак и выполняет просьбу, нагибаясь к бардачку. Вместе с тем продолжает планомерно выносить мозг. «В смысле ты не знаешь, Амир? Это шлюха?» Идеальные черты лица искажаются. «В душе не ебу». Отвечаю погромче, чтобы она поняла. Было бы неплохо закрыть свой рот. Если когда-нибудь изобретут бабу с натуральной узкой вагиной, розовым анусом и сосущей глотающими спецэффектами, клянусь. Я буду первым в километровой очереди из задроченных с жёнами мужиков. Рената поджимает губы и задирает подбородок повыше. Кажется, сейчас потолок пробьет. Хорошо, я все поняла. Со психу стартую с места и смотрю прямо перед собой. Зря отпустил водителя. Перед глазами после перелета блики, в ушах дребезжащий рев мотора. Просто все понятно, Амир. Еще конкурировать со шлюхами мне не хватало. Надеюсь, ты предохранялся? Сжимаю руль посильнее, словно гриф от штанги перед хватом. На перекрестке отчаянно тру глаза, чтобы не развидеть серую дорогу. «Рената!» Сквозь зубы выплёвываю. «Ты бродишь по краю. Учти, я приехал домой после двух перелетов. Из-за косяка Вадика мне, словно пацану, полдня читали нотации ливанские инспекторы. А потом я возвращался сюда, управляя таким ржавым корытом, что мое нахождение здесь просто чудом, мать твою!» Раздраженно закатываю глаза, когда она прикладывает ладони к своему лицу и по-женски ахает. Ее способность быть разной — залог моего неугасающего интереса. «А что делала ты сегодня, дорогая?» Ёрничаю. «Ты знаешь, Амир, что мой график расписан с самого утра?» — обиженно отвечает. «Сначала йога с инструктором, спа-процедуры, потом продвинутый английский с репетитором. Со следующей недели твой господин Рани обещал начать заниматься со мной арабским. Не нужно рассказывать все это человеку, который оплачивает твои многомиллионные счета. Резко стартую с перекрестка и перестраиваюсь вправо. Я не про это. Что ты сделала полезного для меня?» Тишина в салоне Роллс-Ройса комично затягивается, поэтому я договариваю. «Я хочу жрать, трахаться и спать. Или мы сейчас действуем по моему строгому списку, не нарушая очередности, или разваливаем серенад. Все это вообще можно было сделать в отеле. Но ты захотела в очередной раз выебнуться перед подружками». Она тяжело вздыхает и качает головой. Наконец-то, подъехав к ресторану, глушу двигатель, кондиционер пока не вырубаю. Оглянувшись, разминаю шею. «Прости меня, Амир. Я понимаю, что реально не права». Именно на этом качестве Ренаты мы и держимся 1,5 года. Девушка она отходчивая, умеющая признавать ошибки и извиняться. Устало запрокидываю голову на спинку кресла и хотя бы на полминуты прикрываю слезящиеся от напряжения глаза. Летать с такими проблемами мне давно нельзя, но деньги творят чудеса. Только чувствую, как пальцы проезжаются по груди, и нежно сжимают член через брюки. А еще во всем этом ощущается очередная женская наёбка. «После ресторана надо будет еще кое-куда заехать, любимый». «Куда тебе заехать?» Отправляю вопрос в потолок. «В молл?» «Твою ж мать!» «В Гуччи новое поступление!» Тараторит она, продолжая орудовать ладошкой в паху. «Я об этом платье еще с показов мечтала. А ты ведь знаешь, что мой размер самый ходовой. Сука, надо бы откормить тебя до 48-го. Быстренько заедем, купим мне платье и поедем домой. Я все сама сделаю». «Окей, отсоси мне». Подаюсь бедрами в ее руку. «Что?» — усмехается она. «Ты слышала. Ты ведь знаешь, что я так не могу». Ее голос дрожит. «Я ведь не шлюха. У меня макияж, я полчаса с ним маялась». Взявшись за голову и зарывшись пальцами в волосы, отпускаю грубовато. «Да чем, скажи мне, ты лучше шлюхи?» «Амир, чем?» «Амир, ты меня обижаешь. ты не ответила. Я спешу эту грубость на твою усталость, — решает она. Или ты сейчас мне отсосёшь? Или что? Истерически смеется. Да я сама от тебя уйду. Такого, как ты, никто не вытерпит. Вон, к ней обратись с такими просьбами. Неопределенно кивает. Перемещаю взгляд на нее, наблюдаю, как она мечется по салону, стирает лживые слезы и хватает сумку. «Не ходи за мной, чудовище!» Бросает, вылетая на улицу. «А я, блядь, как раз собирался. К херам, давно пора. Дрочить дешевле». Еще раз яростно протерев шары, озираюсь назад. Из-за этой тупой девки под коксом все не по плану. То, что она под кайфом, не сомневаюсь. Чувство самосохранения — ноль. Узнаю у Вадика, где именно сегодня зарабатывает Рубен со своими курицами, не спеша отправляюсь туда. Вспомнив, что в Махачкале скоро полночь, а я так и не перезвонила отцу, набираю номер и, съехав с кресла пониже, стучу пальцами по кожаному подлокотнику. Мой старший сын забыл о своей семье. Слышу в трубке недовольный тихий голос. Не забыл отец. Был сложный перелет из Бейрута. Отвоевывал партнерский джет. Отвоевал? Конечно. Ну-ну. А что с банковским счетом, о котором я тебя просил? В процессе. Мне начинает казаться, что дела семьи тебя не очень интересуют. Вздыхаю, пытаясь прогнать через легкие всю агрессию и выровнять голос до начала своего ответа. Тебе кажется, отец, ты просто не знаешь эмиратцев. Каждый раз, когда ведешь с ними дела, стоит быть готовым к тому, что вопросы здесь решаются не быстро, даже если ты резидент. Расслабься, друг, говорят они, и приходится подстраиваться под размеренность здешней жизни. Ясно. Как братья. Расул помогает мне очень, спасибо. А Эльдар? Эльдар снова пьет. Мы несколько дней не виделись. Отвечаю уклончиво. Спаси его, Аллах. Вряд ли Аллаху под силу спасти этого ублюдка. Морщусь, но отвечаю. Прослежу за ним. Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сын. Вырвавшись на улицу перед очередным заведением, прикуриваю сигарету и в три затяжки превращаю ее в окурок. Вообще, к курению я отношусь с опаской. Спортивное прошлое не отпускает. Но иногда никотин действует чем-то вроде успокоительного. Сутенёр, как обычно, пасется при входе в зал, в котором явно русская вечеринка. Русофилия нынче здесь в почете. «Привет, Рубен». Произношу, сгребая его в охапку за воротник пёстрой рубахи и ударяя о стену. «Амир?» Испуганно блеет еврей. «Объясни мне, пожалуйста, это что за адресная рассылка?» В его глазах полнейшее непонимание. «Почему твоя шлюха пришла ко мне?» «Какая?» Страха во взгляде становится еще больше, а я реагирую на это естественным выбросом адреналина. «Курица, которая, как ты говорил, понесет себе золотые яйца. Мне похуй на моральный аспект, но при чем здесь я?» «Златик», — морщится он. «Дура, блять». Злится. Это у него выходит довольно комично. «Нахрена ты ее ко мне отправил? Тебе Вадика мало?» «Я никого не отправлял, Амир. Клянусь всем святым, что у меня есть. Не смеши, блять. Я клянусь». Морщится он, и я убираю руки. Поправляю рубаху. Рубен хватает телефон из нагрудного кармана и куда-то звонит. «Где она сейчас?» «Ты подсадил ее на дурь?» Интересуюсь, пряча руки в карманы брюк. Молча наблюдаю за багровеющим лицом. «Не, она чистая девка, Амир». Снова кому-то набирает, нервничает. «Деревенская только, но мечтает стать блогером. Они в Москве все на этом двинутые. Подружка у нее такая же, но приземленнее оказалась. Быстро поняла, что к чему, и работает, не покладая рук. Поморщившись, сжимаю ключи от Роллс-Ройса. «Я найду ее, и за то, что она тебя побеспокоила, Амир, продам в Бахрейн. Притон, победнее, чтобы ее там пьяные нарки драли и окурки и сиськи тушили. Клянусь, продам эту сучку в Бахрейн. Избавь меня от подробностей». Озираясь, Потираю заросшее щетиной лицо. За что мне это все? Надо только ее найти. Ты не видел, куда она пошла? Кто из нас сутенер, Рубенчик? Плюю ему под ноги и прощаюсь. Давай. Широкими шагами иду к машине. Сразу врубаю кондёр и быстро добираюсь до отдельной парковки. Погипнотизировав бетонную стену, выхожу из машины. Горячий воздух обдает лицом. Одним движением скрываю багажник. Расставив широко ноги, скрещиваю руки на груди и разглядываю. Трусы с кошками, прикрывающие худую задницу. Где только их берет, блядь? Девка приоткрывает веки и слабо стонет. Мокрая, как кошка после дождя. Слава богу, не сварилась заживо у меня в тачке. В отличие от сутенера, в ее глазах страха ни капли. Дура дурой. Еще и бессмертная. Моя природная брезгливость, кажется, куда-то девается, потому что я снова смотрю на ее сморщенные и несуразные коленки. Может, она и девственница, но по борделям уже потаскалась. И на кой хрен мне такая...